Книга. Вернувшись в бар, развлекаю себя игрой с котом. Запускаю по полу винные пробки и смотрю, как Миша бросается за ними, стремясь сцапать в два прыжка. Коту игра надоедает быстрее, чем мне. Он пару раз провожает взглядом катящуюся пробку, потом фыркает и залезает под стол. В глубине хозяйственных помещений раздаются трели звонка скайпа. Нажимаю «Ответить». «Доброй ночи!» Камера выключена. Абонент все тот же. «Мерсо». Молчу. «Привет!» — говорит он нараспев. «Есть кто?» — стучит по микрофону. «А Володя дома? Гулять выйдет?» «Чего надо, придурок?» — огрызаюсь я. «О, какой ты грубый! Я тебя разбудил?» «Могу перезвонить, если хочешь». «Ты такой заботливый, как медсестра в больнице. Или как дальний родственник, который денег хочет занять». «Совсем и не дальний», — хрипло смеется он. «Ты забыл, что ли? Ближе меня у тебя никого нет». «Нет, не забыл. Даже соскучиться успел». «Ты совсем пропал. Не навещаешь братика. Может, встретимся, выпьем?» «Вот, считай, и встретились. Только я не пью», — продолжает он подхихикивать. «Жалко. В моей квартире хороший запас алкоголя. И еще там кран на кухне течет. Поменяй прокладку, а то у меня руки не доходили». «Течет? Я не замечал. Видимо, редко бываю. Дома. А что так?» «А-а-а, понимаю. Ты все больше у девушки своей, то есть моей, то есть бывшей моей». Злость подступает к кадыку. «Как она, кстати? Позовешь ее? Я с ней хотя бы поздороваюсь. Давно не виделись. Скучает по мне?» «Оксана!» — кричу я в динамик. «Скажешь пару слов своему бывшему? Оксан! Ну ответь! Не молчи! Ты неделю назад за меня замуж собиралась, между прочим, а теперь даже поздороваться стесняешься». «Ее нет рядом», — сухо замечает он. «Правда? А где же она?» «Вышла». Он закашливается. «Ненадолго. Передам от тебя привет». «Передай. Еще передай ей, что... Впрочем, я думаю, она рядом стоит». Я склоняюсь к динамику. «Оксана, я тебе хочу сказать только одно. Жанну вы вдвоем убили. И даже не тешь себя надеждой, что вроде как не участвовала. Участвовала даже больше, чем этот пидорас. В аду черти людей вилами на сковородке укладывают, слышала? А тебя, сука, там сначала на сашими порежут, потом каждый кусочек с обеих сторон прихватят на сковороде. Ты же сашими New Style любила. Потом опять соберут воедино и опять порежут. И так целую вечность. Слышишь меня, тварь?» «Ой, хватит!» — манерным голосом прерывает меня двойник. «Я устал от ваших семейных разборок. Скажи мне лучше, как ты устроился?» «Волнительно мне». «Плохо», — подыгрываю я. «Познал, что такое потерять себя». «Ну, это ты давно познал». «Теперь познал окончательно. Спиваюсь. Думаю присесть на героин. Максим Горький, на дне, помнишь такое?» «Помню», — покашливает он. «Где живешь? Чем занимаешься?» «Где живу?» — настораживаюсь я. Чувствую, что пробивает. «В сквоте. С наркоманами, алкоголиками и проститутками. В целом это не особенно отличается от моего прежнего круга общения». Безумие ситуации заключается в том, что со стороны это выглядит так, будто беседуют старые знакомые. Расслабленно болтают ни о чем, желая убедиться, что с каждым из них все в порядке. И кажется, с каждой минутой этого разговора я в самом деле схожу с ума. Злоба белой пеной застилает глаза, не дает сосредоточиться. единственное желание — повторять каждую секунду. «Я достану тебя, сука! Я уничтожу тебя! Я вырву тебе кадык!» «А чего ты камеру не включишь? Все-таки бессильные угрозы лучше выкрикивать в лицо, нежели в темный, да еще и смеющийся над тобой монитор». «Не хочу», — отвечает. «Стесняешься? Ты после очередной пластической операции? Кого на этот раз целишься? Кобзона? Стаса Михайлова? Валу Пугачеву? Там петь придется, старичок». «Я разберусь». «Разберешься, конечно, разберешься», — закуриваю я. «Ну а как вообще дела? Обжился?» Я даже не знаю, какое слово подобрать. «Во мне». «Слова во рту не вяжут? Может, какой-то внутренний дискомфорт? В неловкие ситуации с моими знакомыми часто попадаешь?» «Дискомфорт?» Он щелкает зажигалкой. «Практически нет. Ничего толком не изменилось. Знаешь, это даже грустно. Никто ничего не заметил. Удивительно черствые, нечуткие люди. И как ты с ними жил все это время?» «Ума не приложу. Вот смотрю сейчас на себя со стороны и не понимаю. Тебе трудно, наверное. Кстати, ты чего последнее время такой нервный? Вроде бы у тебя все получилось, а неудовлетворенность сквозит, будто ты на экзамене, а тетрадка с чужими лекциями только наполовину билетов. Следишь за мной? Не пропускаешь ни одной программы, ни одного поста в Фейсбуке?» Сидит он сквозь зубы. Кажется, каждое слово дается ему с трудом. «Может, какие-то советы по стилю? Ты себе уже завел дневник с замечаниями по поводу моей скромной деятельности?» «Пока нет. Но обязательно заведу. Я же, правда, ни одной программы не пропускаю. Когда еще посмотришь на живой манекен имени себя? Не соскакивай. Я стал замечать неестественность. Ты какой-то картонный. Понимаю, что копировать всегда сложнее, но все-таки. Больше импровизации, Вася». «Я не Вася». «А кто ты?» «Я Володя». «Нет, старичок, ты не Володя. Ты копия Володи». «Ты ошибаешься», — шипит он. «Я не копирую. Я исправляю». «Ах, я ж забыл. Ты воин сна!» Я ржу в голос. «Исправляешь неверные коды или как там? Это правда очень смешной текст». «К делу», — обрывает он меня на полуслове. «Мне нужна моя книга». «Книга? Ты эту белиберду называешь книгой?» «Мне нужна моя книга», — говорит он с нажимом. «Она должна быть издана». «Вась, ты прикалываешься, что ли?» «Прекрати называть меня Васей!» Орет он так, что микрофон слегка фонит. «Не ори, придурок!» Кажется, я попал в его слабое место. «Я же не знаю, как тебя зовут. А всех козлов я зову Васями. Так уж повелось». «Отдай мою книгу». «Вась, давай серьезно. Это издавать нельзя. Ты меня пойми. Как родного, сука, человека». Чувствую, что он срывается. Стараюсь довести его. «Допустим, я на какое-то время смирился с тем, что ты от моего имени портишь программы и несешь околесицу в Фейсбуке. Но издать это говно под моей фамилией? Я готов остаться в истории автором легкого жанра. Но вот запись в Википедии, а в последней книге автор сошел с ума, это уже too much. Эти записи больше не о тебе, понял? Это теперь моя история, она всегда была моей!» Верещит он. «Слушай, если ты продолжишь визжать, как сучка, я, пожалуй, воздержусь от предложения». «Какого еще предложения?» «Я предлагаю разделить сферы влияния». Медленно с расстановкой проговариваю я. «Пусть каждый играет на своем поле». «В смысле?» «Ну, допустим, ты оставляешь себе телевизор. Ты же любишь публичность. А я уж останусь там, с чего начинал. С книг. Тебе книги точно не нужны. Поверь, это не твое». «Что за бред?» «Бред? Это слово произносит человек, само существование которого является жесточайшим бредом. Это деловое предложение, Вася. Предлагаю по-честному. Или я вернусь, зайка. Ты же не думаешь, что я так это оставлю? Верни мне книгу. Ты себе только хуже сделаешь, я тебе обещаю». «Хуже? Куда уж хуже. Мне, Вася, терять нечего. Ты у меня все уже украл. Хуже быть не может». «Может», — шипит он. «Ты про то, чтобы опубликовать свои шизофренические записки под моим именем? Пожалуй, ты прав. Это хуже. Вот поэтому я тебе и предлагаю поменять мое писательство на твой телевизор. Согласись, это широкий жест с моей стороны. Хватит кривляться. С твоей стороны больше ничего нет. Никаких жестов, никаких обменов. Никакой твоей стороны, никакого тебя больше не существует, понимаешь? Я говорю с пустым местом, с тенью. Верни книгу». «Вась, чего-то ты меня утомил». «Прекрати называть меня этим идиотским именем!» «Давай так. Я тебе даю 3 дня на решение. Либо мы меняемся территориями, либо в пятницу я выкладываю твою книгу в свой блог. После этого ее точно никто не опубликует. Представь, как это глупо будет выглядеть. Писатель Богданов, то есть ты, оспаривает со своим двойником, то есть со мной, авторство книги». Я закатываюсь смехом. «Ты этого не сделаешь. Ты, видимо, плохо меня изучил». «Я найду тебя», — шипит он. «Я тебя уничтожу». «На прощание бесплатный совет. Больше юмора в эфире. Собери что-то из моих старых записей, порепетируй, а то совсем как-то пресно». «Верни мне книгу, тварь!» «Все, Вась, надоел. Я спать хочу. 3 дня у тебя есть. После этого потеряешь лицо, то, которое мое». «Ты еще узнаешь, что значит потеря». «Вась, ты загоняешься». Отключаюсь, захлопываю крышку ноутбука. Некоторое время сижу, тупо глядя в стену, пока физически не ощущаю в помещении чьего-то присутствия. В панике оборачиваюсь. Вижу Макса, облокотившегося о дверной косяк. «Ты еще здесь?» «Откуда?» — вскрикиваю я. «Вообще-то это мой бар», — тихо отвечает Макс. «Прости». Я закрываю лицо рукой, протираю глаза. «Прости, я не в том смысле. Просто ты меня напугал». «Это он?» — указывает Макс на ноутбук. Молча киваю. «Чего хотел?» «Книгу свою вернуть». «Какую книгу?» «Я в его компьютере нашел текст». «Ну и как? Дашь почитать?» «Я тебя умоляю». «Что ты ему ответил?» «Нахер его послал. Не хватало еще, чтобы этот бред был под моей фамилией издан». «А может, попытаться организовать встречу?» Он щелкает пальцами. «И при передаче книги его... ну...» «Это электронная книга, Макс», — хмыкаю я. «Я в курсе», — вздыхает он, подходит ближе. «Давай, наконец, поговорим серьезно». «О чем?» — спрашиваю я с безнадегой в голосе. «О том, как ты, как мы дальше собираемся жить». «Хочешь, чтобы я больше не ночевал у тебя в баре?» «Понимаю». «Ты идиот?» «Нет, скорее просто шизофреник. Нужно у твоего доктора спросить». «Короче, я тут последил за ним». «За кем?» «За твоим ночным собеседником. У твоего дома покрутился несколько дней, сел на хвост. Довел его до студии, до издателей, посмотрел, как он время проводит, с кем встречается, чем дышит». «Сколько ж ты на это времени угробил?» «Ну, я не везде сам. Да и опасно это. Можно засветиться. Я попросил ребят одних знакомых». «Макс, может, тебе не бар, а детективное бюро открыть?» «Может и открыть». «Ну и как он вообще?» «Освоился. Охранника завел. Ходит по ресторанам. Открыто. А чего ему прятаться?» «Прятаться теперь нужно мне». Раз в неделю заезжает к Жоре на Пресню. Там вся ваша компания собирается. Пару раз тусовались по клубам». «На покер подсел», — оскаливаюсь я. «Надеюсь, что он лох. Ребята хоть на нем денег заработают». «Возможно. Пару раз он у Оксаны был. Ночевал, видимо. Но вместе я их не видел». «И зачем мне эта информация? Ты мне типа оставляешь надежду, чтобы я встряхнулся и побежал отвоевывать свою женщину? Эта тварь меня предала. Мы с тобой на вокзале встретимся. Потом компьютер этот. Неужели непонятно?» «Вов, не быкуй, я не об этом. Я тоже. Я... Знаешь, о чем я думаю?» Собираюсь было закурить, но в сердцах отбрасываю пачку в сторону. «Вот читаешь в газетах или там в интернете всякие истории о том, как тёлки разводят состоятельных мужиков на женитьбу с целью последующего отъема половины состояния. Фиктивная беременность, брак, потом контракты, подставная любовница. Или о том, как из-за любовниц люди теряют бизнес и политическую карьеру. Читаешь и думаешь, вот же какая расчетливая и бессердечная сука». «Угу», — кивает Макс. «А здесь... Здесь я даже не знаю, как ее назвать. Тут такой спектр эпитетов. От твари до лупить бейсбольной битой, пока не превратится в сплошное месиво. Ты не сможешь. А ты бы смог? Убийство — это тяжкий грех, Володя». Закрываю лицо руками. Начинаю бубнить в ладони. Каждое слово стоит диких усилий. Я ей звонил, а телефон все время был вне зоны доступа. А потом абонент сменил номер и все такое. И, конечно, человек глупый, но не до такой степени, чтобы поверить в серию нелепых совпадений. Сначала бесился, потом запевал. Поднимаю глаза. Макс расплывается в одно большое фиолетовое пятно. И я слышу свой голос гулким эхом, будто говорю из подвала, тогда как на самом деле практически кричу. Потом просто выключил ее из головы. Знаешь, я за это время ловко научился исключать неприятные моменты из мыслительного процесса. Когда невозможно исправить, лучше забыть. Тупо не помню. Это не со мной было. Все, что было до той ночи в Мариотте, было не со мной, врубаешься? «Прекрати истерику. Это у него нет истории, а у тебя есть. Макс, дружище, нахер мне теперь такая история? Помнишь, ты как-то ко мне сюда заехал до того, как все это началось? Мы еще за смысл жизни с тобой терли». «Ну, так». Отвечаю уклончиво, хотя отлично все помню. «Ты говорил что-то вроде: ходил бы за мной кто-то с камерой и записывал, а я бы посмотрел на себя со стороны». «Посмотрел, блин. И вот этот кто-то за тобой и пришел. Мысль материальна, Вова. Это ты к тому, что мне теперь нужно усиленно думать, чтобы его случайно машина сбила? Это я к тому, что ты снова стоишь у камня, на развилке. Только в этот раз указатели развилок совсем стрёмные. Коня и себя я уже потерял. Осталось только голову потерять. Без сомнения, лучше всего было бы этого парня потерять. Грохнуть. Натурально замочить». «Максим Борисович, что это у вас за нотки из 90-х? А как же тяжкий грех? Он бес, его можно. Жалко людей, которые могли бы исполнить, у меня не осталось. А искать по знакомым стрёмно. Не машину же покупаешь. Да и дорого, если человека правильного нанимать». «Ты предлагаешь самим?» В ужасе переспрашиваю я. «Самим затея бессмысленная. Я предлагаю бить его поэтапно». «Это как?» «Он же не все изучил. Невозможно все про тебя изучить. И не всех забрал». «Ты сейчас кого конкретно имеешь в виду?» Осторожно уточняю я. «Таньку, жену вашу бывшую, Владимир Сергеевич, которая, насколько я помню, дружит с женой твоего издателя. Сначала вернем писателя Богданова, а потом телеведущего». «Макс, ты сбрендил? Ты как себе это представляешь? Я себе легко это представляю. Он выходит из комнаты, возвращается с бутылкой воды. Приедешь, расскажешь все как есть. Я готов свидетельствовать. Еще лучше вытащим ее на встречу с читателями, как меня. Он же еще будет их проводить. Дальше крутим жену издателя, встречаемся с мужем. К тому времени в отношениях твоего двойника с издателем столько косяков обнаружится, что вскрыть его — дело техники. Копировать тебя он научился, а вот писать книги, даже такие говёные, как твои, это вряд ли. Я попросил бы. Издателя попросишь. Макс закрывает глаза и делает первый глоток. Знаешь, из-за чего двойник сегодня впервые вышел из себя? Макс отрицательно качает головой, внимательно глядя мне в глаза. Я его Васей называл. А почему Васей-то? Я спросил, как его на самом деле зовут. Он не ответил. Тогда я решил назвать его сам, как собаку. Понятно. Макс разворачивает шоколадную плитку, надкусывает. То есть мы имеем помешавшегося на тебе человека, страдающего как следствие от отсутствия самоидентификации и литературного признания. Ну и по мелочи убийцу. Ты же как-то обвинял меня в том, что я умею притворять в жизнь только старые пошлые анекдоты, хмыкаю я. Вот тебе новый. Я говорил про анекдоты, а не про триллеры с маньяками. Короче говоря, книгу ты ему верни, когда мы с издателем договоримся. Он рукопись принесет, а там мы очную ставку забабахаем. Макс, я не уверен, что Таня согласится во всем этом участвовать. У тебя есть другие варианты? Прояви фантазию. Я не знаю, намекни на восстановление отношений туда-сюда. Макс, ты понимаешь, о чем говоришь? В какую нелепую ситуацию ты меня загоняешь? Нет, ну вы посмотрите на эту девственницу! Он хлопает себя ладонями по коленям. Нелепая ситуация, Вова, это когда человек, похожий на тебя, ведет твою программу, живет с твоей женщиной и выдает себя за автора твоих книг. Кстати, про Оксану. Она наша единственная страховка. Именно из-за нее он к Таньке не сунется. Он бы попытался еще и в семью твою влезть, но Оксана быстренько устроит ему сеанс магии с последующим разоблачением. Макс, я не верю в эту историю. Я не смогу, я так не сыграю. А ты смоги, Вовка, смоги. У тебя вариантов нет. Сыграй, как в телевизоре играл. Осталось последнее шоу, в котором ты должен сыграть так, чтобы поверил единственный зритель. А если у меня не получится? Тогда, дружище, ты нашел свое истинное предназначение. Заметно раздражается он. Столы в баре протирать. А все эти книги и телепрограммы — это в самом деле не твое. Это просто рядом, на дороге валялось, а он подобрал. Кажется, я сейчас с ума сойду. Похватываю я голову руками. Да, в образе психа ты выглядишь убедительней. Макс достает из кармана пустую сигаретную пачку, сминает ее и аккуратно кладет на стол. Ты уж определись, кто ты — псих или ничтожество.